Глава вторая. Оборотень с гербом. Мелинда — самый заботливый на свете. Лакомка в этом была искренне убеждена. Свою преданную Альву Даня всегда берег и опекал. Ну и баловал, как без этого. Вот, например, еще до строительства ТРЦ «Гудвин» Мелинда поставила обязательным условием в контракте на многомиллионные инвестиции, чтобы на верхнем этаже построили огромный зимний сад-парк. Очень красиво спроектированный, с декоративными скамейками и павильонами. Но его главная особенность состояла вовсе не в оформлении, а в содержании. Дани хотел, чтобы здесь сажали не меньше миллиона растений со всего мира, как оригинальные, так и копии, адаптированные под помещение. Поэтому это был не столько сад, сколько уникальный аптекарский огород в эстетическом дизайне. Лакомка очень любил растения, она ведь травница, и Даня знал, чем ее понежить. Развлечение лакомки обернулось и на пользу Мелинда. Ведь Альва получила возможность изучать множество земных растений, смотреть их полезные свойства, выводимые на информационных счетах, ну и брать образцы для своих опытов. Так она находила ингредиенты для различных эликсиров, производство которых сделает Даню не только сильнее, но также богаче, если он решит выпускать их под видом лекарств. Альва посещала зимний сад раз в две недели. Вот и сейчас лакомка, приехав в ТРЦ, поднимается с парковки на последний пятый этаж. Лифт прозрачный, и сквозь стеклянные стенки Альва с интересом наблюдает за потоком гуляющих людей. Неожиданно на втором этаже ей попадается на глаза Света, бывшая одноклассница Дани. Еще выше поднявшись, Альва замечает также и Камилу. Брюнетка держит в руках пакеты с покупками. «Какое интересное совпадение», — задумывается лакомка. «Встретить сразу двух влюбленных в моего Мелинда девочек». Но через секунду Альва уже забывает о юных красавицах. Поднявшись наверх, она гуляет по зимнему саду и вдыхает аромат распустившихся цветов. Больше в оранжерее нет никого постороннего, разве что только садовники и охранники. Обычно сад открыт для посещения, но когда лакомка решает его посмотреть, то этаж закрывают, иначе здесь не протолкнуться. Так договорился Даня, когда еще подписывал контракт на инвестирование ТРЦ. Благодаря Мелинде у Альвы есть эксклюзивное право на всю эту красоту. Неожиданно Альва ощущает угрозу, исходящую от охранников у дверей. Двое мужчин выглядят чересчур напряженными. Нахмурившись, лакомка достает мобильник и звонит Мелинде, но неожиданно ей в спину упирается ствол пистолета. «Не делай резких движений, ушастая», — говорит садовник, который только что копал рядом землю, а теперь сжимает оружие. «Сейчас ты последуешь за нами, поняла?» Двое охранников шагают к ним и явно не с целью помочь Альве. Сообщники. Лакомка секунду размышляет, как поступить, но решает все же поехать с этими странными людьми. Превращаться в Арабиса здесь нельзя, повсюду камеры, а никто не должен видеть ее секрет. Это обернется боком для Мелинды. Кроме того, бандиты ведь всего лишь шестерки, и если их убрать сейчас, то имя заказчика останется неизвестным. «Хорошо», — соглашается Альва. Щелчок. На ее запястье захлопывается медный браслет. Лакомка чувствует, как гаснет ее накопитель. «Это чтобы ты не применила магию, если вдруг ей обладаешь», — сообщает садовник. «Пошла давай». Стоя у бутика на втором этаже, Света наблюдает, как в прозрачном лифте спускается остроухая безвенница с тремя похитителями. Сейчас они выйдут на первом, покинут здание и загрузятся в фургон у дверей. А там блондинка последует за ними, чтобы спасать мутантку. «Ой, Свет, и ты здесь?» Неожиданно нарисовывается Камила с пакетами одежды. «Тоже гуляешь?» «Я... да, гуляю». Теряется Света и случайно бросает взгляд на уже спустившуюся мутантку. «Слушай, мне надо...» «Это же безвенница Дани!» Камила проследила за ее взглядом. «А кто это с ней?» «Черт, с ними что-то не так. Смотри, какая она напряженная. Даже непривычно, все время улыбалась так, что даже подбешивала, а тут нет. Да и эти мужики слишком близко к ней стоят». «Да тебе кажется», — пытается разубедить ее Светлана. «Иди дальше по своим магазинам. Света, они уходят. Быстрее за ними». Брюнетка хватает блондинку за руку и тянет к эскалатору. По пути Камила отбрасывает мешающиеся пакеты в сторону, а ведь эти шмотки наверняка стоят кучу денег. Да и на примерке ушли целые часы. «Бегом, Свет! Это же безвенница Дани!» Камила, как ужаленная, бежит по ступенькам вниз, и Свете ничего не остается, как следовать за подругой. К тому времени безвенница с похитителями вышли на улицу. Две девушки выбегают за ними. Когда они покидают холл, перед их глазами газует фургон. «Уехали», — говорит Света с притворным вздохом. «Ничего не поделаешь, да и тебе наверняка показалось... Такси!» — громко кричит Камила, вскинув руку. И, как назло, у тротуара сразу тормозит потрепанный седан с насквозь проржавевшей дверью. Обычно бы Камила ни за что не села в такой драндулет, но сейчас брюнетка без промедления запрыгивает на заднее сиденье. Свете приходится усесться рядом. «Езжайте за тем фургоном», — указывает Камила на вставшую у дальнего светофора машину. «Плачу 1000». Не торопясь ехать, водитель заинтересованным сальным взглядом смотрит на девушку и чуть ли не облизывается на ее грудь. Глаза у него горят недобро. «А вздумаете нас ограбить? Я вас на куски порежу». Вокруг руки Камилы возникают кольца вихря. «Мы маги, понятно?» «Понятно». Сразу бледнеет мужчина и давит газ. Они следуют за фургоном. По дороге Камила набирает Данилу, и Свете остается лишь обреченно за этим наблюдать. «Даня, тут, похоже, твою безвенницу похитили. Мы едем за ними в Южный парк, сейчас в районе...» Скороговоркой сообщает Камила, а потом делает удивленные глаза. «Ты знаешь? Откуда?» «О! Какой будет приказ, командир?» «Поняла. Следуем за похитителями, на месте обеспечим поддержку». Она кладет трубку и радостно щебечет, откинув прядь с лица. «Прикинь, Свет, Даня откуда-то уже знает, что его безвенница вляпалась по полной программе. Вот это он молодец, правда же? За ним, как за каменной стеной». «Да», — роняет Света, чувствуя, как у нее сердце падает в пятки. «Если бы она сейчас стояла, то упала бы». Получается, план дяди был заранее провальным. Не стоило идти против Дани. Может, попытаться предупредить Виталия или папу? Нет, рядом Камила, она же услышит. Да и нет смысла. Бандитам уже не свернуть операцию и не уйти от Дани. Значит, остается только тонуть. «Ну и по делам мне», — вздыхает блондинка, разрываемая муками совести. Фургон останавливается у заброшенного цеха. Камила велит таксисту проехать дальше за следующий дом. Там девушки выбегают из машины и по присыпанной снегом дороге направляются обратно к заводу. Подойдя ближе, они приседают за высоким колодцем и наблюдают. Раньше в этом заводе изготавливали трубы. Сейчас же, похоже, похитители устроили временную базу. Под дулами пистолетов безвенница выходит из фургона и бесстрашно шагает в зев ангара. «Что Даня велел делать?» — обреченно спрашивает Света. «Ждать криков», — с улыбкой сообщает Камила, предвосхищая развлечения. «Мужских, конечно же». Лакомку провели в заброшенный завод. Ангар был разделен перегородкой на две половины. Похитители остались в первой, Альву же просто взяли и вытолкнули в дверь во вторую половину. Следом за ней никто не пошел, что странно. Лакомка оглядывается. Из тени под широким окном выходит двое мужчин. И это явно маги. «Какая цыпочка!» — усмехается бородатый. «Даже жалко, что не успеваем с ней развлечься. Она ведь все равно не запомнит. Да ведь, псиожик?» «Лучше займемся делом». Другой маг поправляет очки на носу. «Я еще не знаю, насколько крепкие у нее щиты. Их взлом может занять время». Псиожик подходит к девушке и на миг застывает. Лакомка понимает, что очкарик — телепат, и сейчас он заглянул ей в голову, вернее, попытался. «Слишком много слоев защиты», — хмурится псиожик. «Ставил сильный мастер. Придется целый час вскрывать, чтобы вышло незаметно и можно было восстановить». «Час!» — гаркает бородатый. «Я не хочу здесь столько торчать. Харенову нужны только рецепты чертовых лекарств. Неужели сложно достать из ее головы пару формул?» «Зачем ты назвал имя графа?» Псиожик оборачивается на сообщника. «Ты все равно затрешь ее последние воспоминания», — отмахивается бородатый. «Давай уже залезай ей в голову, у тебя 20 минут, понял?» Очкарик неодобрительно качает головой, но ничего не произносит. Он снова оборачивается к лакомке, пытаясь снять щит, и резко отшатывается. «А-а-а! Бигус!» — орет псиожик, махая перед собой руками. «Огромная обезьяна! Отвали! Уйди!» «Чего ты визжишь?» — кричит бородатый. Лакомка знала, чего. Это сработала иллюзия, которую Даня вживил ей в щит. В этот момент Альва наносит удар. Браслет-поглотилка, что подарил ей Даня, пробуждается, и зеленый хлыст оплетает очкарика за горло. С тихим вскриком псежик падает на пол, силы разом покидают его. Все, что ему остается, это лежать и хрипеть. «Отпусти его, дрянь!» — рычит бородатый, на его ладони вспыхивает багровый фаербол. Сам он вмиг заковывается в огненный доспех. Лакомка отскакивает от хрипящего псежика. Зеленый хлыст втягивается обратно в браслет. «Кажется, ваш телепат больше не способен читать мысли», — с улыбкой замечает Альва. Огневик бросает взгляд на ползающего очкарика. «Ты там как? Пришел в себя? Сможешь доделать работу?» «А-а-а!» Псежик роняет голову на бетон. Огневик яростно сжимает кулак и рычит Альве. «Сама напросилась, сука! Слишком много ты слышала!» Лакомка никак не реагирует на эти слова. «Улыбаешься? Улыбнись шире! Сама напросилась! Сейчас я прихлопну тебя, дрянь!» «Я тебе прихлопну!» Вместе с громогласным ревом в широкое окно врывается крылатый зверь, похожий на дракона. А на чудовище верхом сидит разъяренный парень. В одной руке у него горит лиловый псиклинок, в другой чернеет шар тьмы. А на взлохмаченной голове дымятся черные рога. И еще на ногах у него копыта. Лакомка радостно хлопает в ладони. Мелинда прилетел за ней. Он такой заботливый. Зубастик доставил меня в мгновение ока. Отыскать лакомку не составило труда. Помните отслеживающие ошейники на ракхасских рабах? Часть я надел на волка-медведей, но часть разобрал. Извлеченные из них сапфиры же вручил своим близким. Как раз вот для таких форс-мажоров. Когда лакомка мне не ответила, я глянул на артефактную дощечку, ну и увидел, что мою лакомку увозят в Южный парк. А тут еще и Камила позвонила, и все встало на свои места. Бегом вскочил на Зубастика и полетел выручать безвенницу. И вот подлетаю, значит, я к окну заброшенного склада и слышу слова какого-то выродка, обращенные к Альве. «Вздумал прихлопнуть моего человека? Как бы не так! Да я! Я тебе прихлопну!» С громким щелчком челюстей дракончик врывается в окно. Я кастую псиклинок и, швырнув в огневика черный шар, прыгаю с шеи Зубастика. На лету облачаюсь в доспех тьмы. Словив мою атаку, огневик отлетает к стене. Мигом подбегаю к нему и вонзаю псиклинок в горящий шлем. С треском разлетаются его ментальные щиты. Маг издыхает, но перед этим, конечно, отдает всю свою память. Псинасос в действии. Вся информация отправляется в ментальный сундук, но я успеваю увидеть одно имя — Харенов. Хм, значит, граф не успокоился. И зря. «Мелинда, это телепат», — указывает лакомка на второго мага, что лежит без движений. За комнатной дверью раздаются крики боли и грохот выстрелов. Камила со Светой занялись врагами. Помогать им не вижу смысла. Там все равно нет одаренных, только бандитосы с пистолетами. Для русичей — раз плюнуть. Скинув доспех, присаживаюсь возле хрипящего очкарика. Он в ужасе пытается ударить меня пси-волной, но силенок даже на это не хватает. «Выбрала для поглотилки телепата?» — замечаю. «Правильно сделала». «Благодаря знакомству с Мелиндой я знаю, что телепаты — самые опасные маги», — гордо заявляет остроухая блондинка, подойдя ближе. «Ага, а еще и самые веселые». Добавляю и вонзаю пси-клинок в грудь очкарика. Используя конструкт как проводник, ломаю щиты и подключаюсь к его сознанию. Ну и тоже врубаю насос. Трудозатратно, конечно, второй раз подряд использовать этот конструкт, но сами же видите, мне наконец-то попался в руки телепат. А значит, все его техники, все его профессиональные знания должны стать моими. Харенов, ты, конечно, та еще гнида, но за подарок спасибо. От души, граф. Закончил. Фух. В глазах от переутомления мельтешат черные круги. Но я просто касаюсь рукой поглотилки на руке лакомки и вытягиваю из артефакта энергию телепата. Теперь порядок. «Мелинда, у тебя, кстати, рога на голове». Альва бросает взгляд на мои ноги. «И копыта». Черт, опять в бою проявились демонские атрибуты. Силой воли убираю их, надо быть осторожнее. Во второй половине ангара шум наконец стихает. Дверь отворяется, и заходит Света с Камилой. Причем брюнетка идет бодренько, а блондинка тащится следом с понурой головой. Заметив, что враги здесь уничтожены, девушки сбрасывают доспехи. «Чисто, мегамозг», — докладывает Камила, улыбнувшись. «Смотрю, у тебя тоже». Она бросает снисходительный взгляд на лакомку, а потом гордо выпячивает грудь, мол, мы — боевые подруги, а ты всего лишь девица в беде. Впрочем, Альву это нисколько не задевает. Она с улыбкой подходит к брюнетке и обнимает ее. «Спасибо за спасение». «Да не стоит», — отстраняется от нее Камила, покраснев. «Брюнетка меня реально порадовала. Все же на выпускном я рисковато о ней думал. Она действительно молодец и всегда старается мне помогать». «Всех убили?» — спрашиваю я, кивнув на дверь. «Одного оставили», — пожимает плечами брюнетка. «Только переломали руки, чтобы больше не брался за пистолет». «Даня», — вдруг вскидывает голову Света. «Ты должен провести полное расследование нападения. Ты должен прочитать мысли всех участников». «Хм, не понял, к чему это она?» «Но я и так бы прочитал мысли того переломанного шестерки на всякий случай, а больше-то и некого вроде. Тем более, что маги уже прочитаны». «Хорошо, Свет, я прочитаю бандита». Киваю. «Не только бандита». Света подходит близко и, задрав голову, смотрит мне прямо в глаза. А глаза ее блестят от слез. «Всех прочитай. Проведи полное расследование». Я замираю, почувствовав недоброе. «Тебя, значит, тоже?» Констатирую со вздохом. «Верно, Даня». Она уже не сдерживает слез, которые бегут по ее щекам. Камила молчит ошарашенная. Лакомка тоже притихла. «У тебя щиты. Будет больно. Я обязан предупредить». «Знаю». Кивает она. Я тоже киваю, а затем касаюсь руки Светы. Мои пальцы вспыхивают лиловым светом, обжигая нервы блондинки. Она терпит воздействие конструкта, вздрогнув и поджав губы. Еще несколько вспышек, и закладки Георгия Мозговика разлетаются вдребезги. Блондинка, не сдерживаясь, кричит, но теперь ее сознание открыто мне, и я могу ментальными волнами унять боль. Света выдыхает, успокаиваясь. Но слезы не перестают бежать, и теперь я понимаю, почему. Мои перепончатые пальцы. Да Соколовы в конец охренели. Виталий крышей поехал. Рычу я в ярости. «Прости, Даня», — плачет Света уже чуть ли не навзрыд. «Я не хотела через коварство выходить за тебя замуж». «Замуж?» — восклицает ничего не понимающая Камила, но никто на нее не обращает внимания. «Какой еще замуж? А как же я?» Я заставляю себя успокоиться. «Чертов сокол-перевертыш! Надо же такое выдумать!» «Даня, поверь мне!» Света не перестает меня убеждать, хотя ведь я прочитал ее мысли и сам знаю это. «Я не хотела за тебя замуж обманом!» «Не ты одна, Свет. Виталий тоже не хотел». Качаю головой, и блондинка удивленно округляет глаза. «Про замужество дядя наплел тебе, чтобы ты загорелась выполнить свою роль. Пускай это и не сработало. На самом деле Виталий сговорился с Хареновым». «С кем?» Света в шоке. «С одним столичным графом. Я киваю на трупы огневика и телепата. Это его приспешники. Они должны были выкачать из лакомки рецептуру моих уникальных лекарств от коровьей смерти и других смертельных болезней. Ни у кого другого нет эффективных вакцин. Только у моего рода. А это в перспективе миллионы рублей прибыли». Но я не понимаю. Света действительно в шоке. Не мудрено, ведь собственный дядя использовал ее. «Дядя другое мне говорил. Разве, по его словам, я не должна была спасти твою безвенницу?» «Конечно, должна была», — киваю. «Но до того, как ты ее спасла бы, графские маги выкачали бы из лакомки рецептуру. Затем они бы стерли ей воспоминания и ушли бы. И вот тогда ты бы пришла и победила бы обычных бандитов, которые наверняка ничего не знают о планах Виталия и Харенова». «Боже, как коварно!» — трясет головой Света. «Но зачем дяде это делать?» «У меня есть несколько вариантов», — пожимаю плечами. «Но все они сводятся к тому, что Виталий просто продался Харенову». «Ужасно! Ужасно!» — бормочет блондинка. «В одном я с ней согласен. Это коварная и хитрая задумка. Мне повезло застать графских магов. В ином случае, даже если бы я вскрыл часть правды, что простые бандиты наняты Соколовыми для имитации нападения, то я продолжал бы думать, что это сделано ради нашей женитьбы со Светкой. А в то время Харенов начал бы выпуск моих лекарств под своей этикеткой». «Ничего ужасного», — спокойно говорю. «Это смертный приговор твоему дяде, только и всего». «Я понимаю, Даня», — Кивает Света, и ресницы блондинки смаргивают снова навернувшиеся слезы. Только вот она не понимает, что сегодня стояло на кону. Из-за жадности Соколовых я бы не просто лишился рецептуры. Альва тоже могла погибнуть. А еще графский телепат бы узнал, что лакомка иномерянка, а это уже трибунал для меня. Нет, Виталий серьезно взорвался. После такого подонку не жить. Раньше Виталий был моим союзником, я много лет его знал, но сейчас не вижу ни единого повода пощадить его. Знание графского телепата — это не откуп, а военный трофей, и очень скоро таких станет больше. Я достаю мобильник и звоню Сереге. «Собирай гвардию. Артефакты, тяжелое вооружение, все бери. Мы немедленно выступаем». «Куда?» «На Соколовых». Свете от ужаса отказывают ноги. Я ловлю ее на руки. «Даня, пожалуйста!» «Тссс!» Останавливаю. Ее мысли и так у меня как на ладони. Ведь счетов больше нет. Не волнуйся. Пострадает только главный виновник.